Василий Веденеев. Получатель. Роман. Издательство «Московский рабочий», 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Остросюжетный роман Василия Веденеева «Получатель» можно назвать первым смелым рейдом в зоны молчания, возникшей в застойный период. Это организованная преступность и рэкет, а также негативные явления в правоохранительных органах. Автор призывает общество обратить внимание на чрезвычайно опасное явление – организованную преступность и начать с ним немедленную борьбу, пока эта ползучая уголовная контрреволюция против социализма не захлестнула мертвой петлей, начавшую возрождаться экономику страны. В книге затронут ряд негативных явлений, с которыми в настоящее время ведется активная борьба – протекционизм, взяточничество, злоупотребление служебным положением, бездушное чиновничество. Действие романа разворачивается в Москве в наши дни.